Глава 4. Поручение поверенному. «Очень хорошо», — сказал Эркюль Пуаро. «Итак, отныне мы коллеги. Эбьен, введите меня, пожалуйста, в курс дела». Он внимательно выслушал рассказ мистера Саттерсвейта о шагах, предпринятых ими после возвращения в Англию. Мистер Саттерсвейт был хорошим рассказчиком. Он умел создать атмосферу и нарисовать картину. Описание Мелфорд Эбби, слуг покойного сэра Бартоломью, главного констебля, было непревзойденным. Пуаро высоко оценил находку, сделанную сэром Чарльзом, под газовой плитой. «Ах, это просто великолепно!» — восторженно воскликнул он. «Дедукция, реконструкция — превосходно! Вам следовало бы стать великим детективом, сэр Чарльз, а не великим актером». Картрайт воспринял эту похвалу с приличествующей случаю скромностью, его фирменной скромностью. За долгие годы на сцене он отшлифовал свою реакцию на комплименты, доведя ее до совершенства. «И вы тоже весьма наблюдательны», — сказал Пуаро, обращаясь к мистеру Саттерсвейту. «Ваше замечание по поводу неожиданной фамильярности сэра Бартоломью с Дворецким, несомненно, представляет интерес». «Вы думаете, версия по поводу миссис де Раш-Бриджер заслуживает внимания?» — спросил сэр Чарльз. «Версия как версия. Она предусматривает несколько моментов, не так ли?» Никто из его собеседников не был уверен в существовании нескольких моментов. Но ни один из них не желал признавать этого, и в ответ раздались лишь не очень внятные слова согласия. Затем последовало повествование сэра Чарльза. Он описал их с Эгг визит к миссис Бабингтон, не принесший положительных результатов. «Теперь вы в курсе дела», — сказал он. «Скажите нам, что вы обо всем этом думаете?» И подался вперед, впившись глазами в Пуаро. Бельгиец хранил молчание. Трое его собеседников с нетерпением ждали. «Вы не помните, мадемуазель, — заговорил он наконец, — какого типа бокалы с портвейном стояли на столе у сэра Бартоломью?» Едва Эгг успела раздраженно покачать головой, как сэр Чарльз произнес. «Я могу сказать вам это». Поднявшись с кресла, он подошел к буфету и достал из него несколько массивных хрустальных бокалов. Конечно, они имели несколько иную форму, более округлую. Это были настоящие бокалы для портвейна. Бартоломью приобрел их на распродажу у старого Ламмерсфилда в столовом сервизе. Мне они очень понравились, и он подарил мне несколько штук. Хороши, не правда ли?» Взяв бокал, Пуаро повертел его в руке. «Да», — сказал он, — «прекрасный образец. Я так и думал, что у сэра Бартоломью гости пользовались подобными бокалами». «Почему?» — с удивлением спросил Эгг. Пуаро в ответ лишь улыбнулся. «Смерть сэра Бартоломью Стрэнджа объяснить довольно легко», — продолжил он. «А вот со Стивеном Бабингтоном дело обстоит сложнее. Ах, если бы было наоборот!» «Что вы имеете в виду?» — спросил мистер Саттерсвейт. Пуаро повернулся к нему. «Смотрите, друг мой, сэр Бартоломью — известный доктор. Желание убить известного доктора может основываться на множестве причин. Такому человеку известны секреты, друг мой, важные секреты. Такой человек обладает определенной властью. Представьте пациента, находящегося на грани между здравомыслием и безумием. Одно слово доктора, и он будет изолирован от внешнего мира. Какой соблазн для субъекта без твердых моральных устоев. У доктора могут возникнуть подозрения по поводу внезапной смерти одного из его пациентов. Да, для убийства доктора можно найти самые разнообразные мотивы. А теперь, что касается моих слов. Я имел в виду, что нам было бы гораздо легче, если бы первым был убит сэр Бартоломью Стрэндж, а Стивен Бабингтон после него, ибо в этом случае Стивен Бабингтон мог что-то увидеть, что-то заподозрить в отношении первой смерти». Пуаро тяжело вздохнул. «Однако приходится иметь дело с тем, что есть. Я полагаю, смерть Стивена Бабингтона не могла быть несчастным случаем. То есть он не мог умереть из-за того, что ему был по ошибке подмешан яд. Если яд присутствовал вообще, предназначавшийся сэру Бартоломью Стрэнджу». «Интересная мысль», — заметил сэр Чарльз. Спустя мгновение его оживившееся лицо вновь помрачнело. «Но я не думаю, что она нам поможет. Бабингтон вошел в эту комнату примерно за 4 минуты до того, как ему стало плохо. Единственное, что он подносил за это время к губам, был бокал с коктейлем, в котором, как выяснилось потом, ничего не было». «А вы уже говорили об этом», — прервал его Пуаро. «Но предположим, чисто теоретически, что в коктейле что-то было. Возможно ли, что этот коктейль предназначался для сэра Бартоломью Стрэнджа, а мистер Бабингтон выпил его по ошибке? Сэр Чарльз покачал головой. Никто из знавших Толли не стал бы пытаться отравить его с помощью коктейля. — Почему? — Потому что он никогда не пил коктейли. — Никогда? — Никогда. Пуаро не смог скрыть своего разочарования. — Черт возьми, все не слава богу. — Кроме того, — продолжал сэр Чарльз, — я не понимаю, как можно было перепутать бокалы. Темпл разносил их на подносе, и каждый брал тот, который ему нравился. — Действительно, — пробормотал Пуаро, — бокал нельзя заставить взять, как заставляют взять карту. — А что собой представляет это ваше Темпл? — Это та горничная, которая впустила меня сейчас? — Да, она служит у меня 3 или 4 года. Хорошая, уравновешенная девушка, знает свое дело. Я не знаю, откуда она приехала. Это наверняка знает мисс Милрей. — Мисс Милрей — это ваша экономка, такая высокая женщина, похожая на гренадера. — На самом деле она напоминает гренадера, — согласился сэр Чарльз. — Я несколько раз ужинал у вас раньше, но, кажется, до того вечера ее не видел. Обычно она не ужинает с гостями, а в тот раз настояла на своем присутствии, дабы число человек за столом не равнялось 13. — Значит, это была ее инициатива, — задумчиво произнес Пуаро. — Понятно. Немного поразмыслив, он спросил. — Могу я поговорить с этой вашей... Нет, Темпл? — Конечно, друг мой. Сэр Чарльз нажал кнопку звонка, и спустя несколько мгновений на пороге появилась горничная. — Вы звонили, сэр? Это была высокая девушка лет 32-33, со спокойными деловитыми манерами. Ее блестящие волосы были уложены с определенным изяществом, но красотой она не отличалась. — Мсье Пуаро хочет задать вам несколько вопросов, — сказал сэр Чарльз. Темпл окинула детектива взглядом с видом превосходства. — Мы обсуждаем обстоятельства смерти мистера Бабингтона, — пояснил Пуаро. — Вы хорошо помните тот вечер? — Да, сэр. Мне нужно знать все о коктейлях. — Прошу прощения, сэр. — Вы готовили их? — Нет, сэр. Сэр Чарльз любит готовить их сам. Я только принесла бутылки, вермут, джин и все остальное. — А куда вы их поставили? — На стол, сэр. Она указала на стол, стоявший у стены. Поднос с бокалами стоял здесь, сэр. Приготовив напиток, сэр Чарльз разлил его по бокалам, после чего я взяла поднос и обнесла гостей. На подносе стояли все бокалы с коктейлями. Сэр Чарльз взял 2 бокала себе и мисс Литтенгор, с которой беседовал в это время. И мистер Саттерсвейт отнес бокал одной леди, кажется, мисс Уиллс. — Совершенно верно, — подтвердил мистер Саттерсвейт. Все остальные я разнесла, сэр. Каждый взял по бокалу, кроме сэра Бартоломью. — Будьте так любезны, Темпл, пожалуйста, воспроизведите всю эту процедуру. Давайте разложим подушки, на которых сидели гости. Насколько мне помнится, я стоял вот здесь, мисс Сатклифф вон там. Эта сцена была реконструирована с помощью мистера Саттерсуэйта, продемонстрировавшего прекрасную память. Он хорошо помнил, кто где располагался. Темпл обошла комнату с подносом. Они выяснили, что начала она с миссис Дейкерс, затем подошла к мисс Сатклифф и Пуаро, затем к мистеру Бабингтону, леди Мэри и мистеру Саттерсуэйту, которые сидели вместе. Это совпадало с воспоминаниями мистера Саттерсуэйта. Сэр Чарльз позволил Темпл уйти. — Вообще это бессмысленно, — сказал Пуаро. Темпл была последней, кто имел дело с коктейлями, но она не могла подмешать в них что-либо, и, как я уже говорил, нельзя заставить конкретного человека взять конкретный бокал. — Обычно люди берут тот бокал, который находится ближе всего к ним, — заметил сэр Чарльз. — Это могло бы сработать, если бы сначала поднос, состоящим с краю отравленным коктейлем, предложили нужному человеку, но и тогда вероятность успеха была бы не очень большой. Бокалы на подносе стоят вплотную друг к другу, и те, что находятся в крайнем ряду, кажутся одинаково близкими. Нет-нет, слишком мало шансов, что нужный человек выберет предназначенный ему бокал. Скажите, Саттерсуэйт, Бабингтон поставил свой бокал на стол или продолжал держать его в руке? Он поставил его на этот стол. Потом кто-нибудь подходил к этому столу? — Нет, я стоял ближе всех к нему, и, уверяю вас, ничего не подмешивал в его бокал. Даже если бы у меня была возможность сделать это незаметно, я не воспользовался бы ею. Мистер Саттерсвейт говорил довольно холодно. Пуаро поспешил извиниться. «Ну что вы, я ничего такого не имел в виду. Что за мысль? Мне просто нужно знать точные факты. Согласно результатам анализа, в этом коктейле не было ничего необычного. А теперь, мне кажется, в нем и не могло ничего быть. Те же результаты дали и два других теста. Но мистер Бабингтон ничего не брал в рот, кроме коктейля. И если бы он был отравлен чистым никотином, смерть наступила бы очень быстро. Вы осознаете, что это значит?» «Нет, черт возьми», — ответил сэр Чарльз. «Даже не хочется говорить. Но из этого вытекает страшная версия, которая, я надеюсь и верю, окажется неверной. Нет, конечно, это не так. Смерть сэра Бартоломью доказывает, что... И все же...» Нахмурившись, детектив погрузился в размышления. Его собеседники с любопытством смотрели на него. Наконец он отвлекся от своих мыслей и посмотрел на них. «Вы ведь понимаете, что я имею в виду, не так ли? Миссис Бабингтон отсутствовала в Мелфорд-Эбби. Следовательно, она вне подозрений». «Но никто и не думал подозревать миссис Бабингтон». Пуаро добродушно улыбнулся. «Неужели странно? Эта мысль пришла мне сразу. Если бедный джентльмен умер не от отравления коктейлем, значит, яд попал в его организм за несколько минут до того, как он вошел в дом сэра Чарльза. Как это могло произойти? Возможно, он принял яд вместе с каким-нибудь средством от несварения желудка. Но кто мог подсунуть ему отравленное лекарство? Только жена. Кто мог иметь мотив, о котором никто больше не подозревал? Только тоже жена». «Но они любили друг друга!» — с негодованием воскликнула Эгг. «Вы ничего не понимаете!» Пуаро посмотрел на нее все с той же добродушной улыбкой. «Вам это известно? Мне нет. Я рассматриваю факты объективно, без каких-либо предубеждений. И позвольте мне сказать вам, мадемуазель, в своей практике я сталкивался с 5 случаями, когда любящие мужья убивали жен, и 22 случаями, когда любящие жены убивали мужей. Женщины лучше мужчин умеют создавать видимость нежных чувств». «Вы говорите ужасные вещи», — сказала Эгг. «Я уверена, Бабингтоны искренне любили друг друга. Ваше предположение просто чудовищно». «Убийство — это всегда чудовищно, мадемуазель», — возразил Пуаро, и в его голосе неожиданно прозвучали стальные нотки. Спустя мгновение он продолжил говорить в своем обычном тоне. «Но я, принимающий во внимание только факты, согласен, что миссис Бабингтон не делала этого. Ее не было в Мелфорд-Эбби. Как уже сказал сэр Чарльз, преступником может быть только тот, кто присутствовал на обеих вечеринках. Таких в вашем списке 7. В комнате повисла тишина. «И что вы посоветуете нам предпринять?» — спросил мистер Саттерсвейт, нарушив молчание. «У вас уже наверняка имеется план», — предположил Пуаро. Сэр Чарльз откашлялся. «Единственным возможным методом в сложившейся ситуации нам предоставляется метод исключения», — сказал он. «Моя идея заключается в том, чтобы считать каждого человека из списка виновным до тех пор, пока не будет доказано, что он невиновен. Мы должны убедить себя в том, что между данным человеком и Стивеном Бабингтоном существует связь, и приложить все усилия, чтобы выяснить, в чем она состоит. Не выявив никакой связи, мы переходим к следующему фигуранту списка». «Неплохо с точки зрения психологии», — одобрил сыщик. «И каким образом вы собираетесь делать это?» «У нас пока не было времени обсудить данную тему. Мы с благодарностью выслушаем ваши советы, мсье Пуаро». Маленький бельгиец поднял руку. «Друг мой, не побуждайте меня каким-либо активным действием. Я уже давно пришел к убеждению, что любая проблема лучше всего решается путем размышления. Позвольте мне принять то, что, кажется, называется поручение поверенному. Продолжайте ваше расследование, которым столь умело руководит сэр Чарльз». «А как насчет меня?» — подумал сэр Саттерсвейт. «Ох, эти актеры! Всегда стремятся играть главную роль в лучах рампы. Возможно, время от времени вам будет требоваться, назовем это, совет юрисконсульта», — сказал Пуаро. «Я могу выступать в роли такого юрисконсульта». Он улыбнулся Эгг. «Как вам такое решение, мадемуазель?» «Великолепно», — ответила девушка. «Ваш опыт нам очень пригодится». Выражение ее лица свидетельствовало об испытываемом ею облегчении. Взглянув на часы, она воскликнула: «Боже, как поздно! Мне нужно возвращаться домой, иначе с матерью будет плохо». «Я отвезу вас», — сказал сэр Чарльз. Они вышли из комнаты.